Глава вторая. Ужасное открытие. Руки, лицо. Что было написано в блокноте? Возможность стать детективом. Принцесса Тамара. И опять человек замер в своем безумном беге наверх. Ужас! В углу лестничной клетки белеют груды костей. Змеится сведенный судорогой позвоночник. Рядом лопнувший, почти рассыпавшийся человеческий череп. Над этими скорбными останками на стене, на высоте, до которой человек может дотянуться, стоя на коленях, нацарапаны буквы «СМ». Под ними 5 горизонтальных черточек. Что это значит? Кто-то еще до меня, тоже стремглав, бежал вверх по лестнице. С.М. добрался до этого места и обессиленный упал. Он умирал на коленях и перед смертью сумел процарапать ногтем эпитафию над своей могилой. 5 черточек. 5 дней он здесь блуждал, 5 часов умирал. От леденящего ужаса человек содрогнулся. Прочь, прочь отсюда. Ну куда? Есть 2 пути – вверх, либо вниз. Куда же? Вверх. Ступени, ступени. Погрянец ковра раскаленным прутом буравит мозг. Когда же это закончится? О, если б знать, кто я! Превозмочь боль, от которой раскалывается голова, и все вспомнить. Память. Что случилось с моей памятью? Прошлое, воспоминания, адская боль. Кто я? И вдруг руки. Да, это мои руки. Может, я все вспомню, когда увижу свое лицо? Белые руки с длинными тонкими пальцами, узкие ладони. Белые рукава пиджака, шелковая рубашка, белые брюки, белые парусиновые полуботинки. А лицо? Как я себя узнаю? Человек спрятал лицо в ладонях. Легкими прикосновениями пальцев он пытался увидеть свое лицо, выяснить, каков он с виду. Красив или безобразен, молод или стар, какой у него нос, какие губы, а волосы, черные они или тоже белые. Неожиданно правая рука нащупала в нагрудном кармане пиджака что-то твердое. Маленький блокнот. На первых же страницах незнакомым почерком было написано. Первое. Пройти в Мюллер-дом, обследовать все этажи, проникнуть в запретные помещения. Второе. Экспортно-импортный концерн «Вселенная», переправа на звезды, не мошенничество ли это? Третье. Чудо-металл «Солиум», из которого строят аппараты для межзвездных полетов. Насколько это соответствует действительности? Четвертое. Кто такой Гесфер Мюллер? Благодетель человечества или изверг? Почему он от всех прячется? Пятое. Загадочные похищения прекрасных женщин. Принцесса Тамара. Где они теперь? «Разве я сыщик?» – удивился человек. «Может быть, это задание, которое я должен выполнить? Главное задание? Но как работать, если я ничего не помню?» Он полистал блокнот. И вдруг оттуда выпали 3 маленькие газетные вырезки. В первой из них было следующее сообщение. «Побег или похищение?» «Сегодня ночью из своей спальни исчезли принцесса Тамара и ее подруга Элли. Есть предположение, что ее увезли на остров Гордыни, где находится знаменитый Мюллер-дом. Не исключено, однако, что принцесса Тамара не похищена, а убежала сама, так как в последнее время ее охватила звездная лихорадка. Вместе с ее высочеством исчезли и все драгоценности, общей стоимостью в 5 миллионов. Во второй вырезке говорилось, визит сыщиков в Мюллер-дом закончился безрезультатно. Согласно информации, полученной в секретариате концерна «Вселенная», принцесса вместе со своей подругой улетела на звезду L4 в созвездии Лебедя. Интересно отметить, что доставка одного путешественника на эту счастливую звезду стоит 250 мулдоров, то есть 796 тысяч наших крон. И еще один листок с очень коротким сообщением. Знаменитому сыщику Петру Броку поручено разыскать принцессу. На последних страничках черного блокнота карандашом был накорябан вот такой список. Первое. Анна Мартон, прима-балерина Национальной оперы, 24 марта. Второе. Ева Сарап, манекенщица, исчезла в разгар бала около полуночи после того, как ее провозгласили королевой бала, 7 апреля. Третье. Луна Кори, дочь банкира, исчезла из дворца Мориа в Венеции 30 июля. Четвертое. Сула Майя, кинозвезда, похищенной своей виллой 8 сентября. Пятое. Дора О'Брайен, красивейшая женщина Парижа, исчезла вместе со своим автомобилем в Булонском лесу 24 октября. Шестое. Коя Бараду, актриса королевской драмы, исчезла после первого акта оперы «Конец мира» 3 декабря.